Одна часть этого пророчества настолько меня озадачила, что я усомнился, не следует ли мне хранить благоразумное молчание и не упоминать о ней вовсе. Впрочем, нужды нет, давайте скажем правду, давайте, как мы это делали до сих пор, заглянем немного вперед. Примерно в 2008 году русские и китайцы преодолели старые разногласия, оказавшись перед лицом гораздо более серьезной опасности. Из глубины космоса, из-за пределов всей нашей системы явятся похожие на людей пришельцы, которые захотят поселиться на Земле. Обитатели Земли все это страшно разозлит, и они будут косо смотреть на незваных гостей. В течение какого-то времени будут происходить значительные потрясения, однако в конечном счете возобладает здравый смысл. Пришельцы из космоса продемонстрируют свои мирные намерения, которых до прискорби мало на Земле. Со временем пришельцы из космоса мирно уживутся с коренными жителями Земли, появятся смешанные браки между всеми расами, так что в конце концов образуется единая раса, известная под названием раса Тан, смуглые, поскольку смешение всех цветов кожи, белого, черного, желтого и коричневого, приведет к появлению красивого смуглого оттенка. На этом этапе эволюции Земли наступит золотой век, век мира, век спокойствия и высокого оккультного знания. Это будет век, в котором человек, как земной, так и внеземной, будет жить в полной гармонии. Что дальше? Да, там тоже все ясно, но давайте удовлетворимся этим первым эпизодом, ибо он совершенно правдив. Вы смеетесь, не скрывая цинизма и скептицизма. Что ж, у вас такое же право на собственное мнение, как у меня, право на знание. Если бы вы обладали моим знанием, то сейчас вы бы меня и не слушали, и не смеялись. Совсем недавно утверждалось, что человек никогда не сможет отправить радиосигнал через Атлантику. Утверждалось, что человек никогда не перелетит Атлантику на самолете. Утверждалось, что никто и никогда не сможет передвигаться быстрее скорости звука, потому что люди от такой скорости умрут. Утверждалось, что человек никогда не проникнет в космос, поскольку высокая температура, порожденная космической скоростью, сожжет его дотла. Мужчины и вслед за ним женщины вышли в космос. То, что совершенно невозможно сегодня, завтра станет самым обычным явлением. Сегодня мы принимаем телепрограммы со спутников, принимаем радиосигналы с Луны, Марса, Венеры. Как же вы можете сказать, что мое пророчество неверно? Весьма прискорбно, что люди осуждают то, чего не в силах понять. Весьма прискорбно, что если люди не могут чего-то сделать, то сразу же заявляют. Но это же невозможно, совершенно невозможно, такие вещи выходят за пределы человеческого познания. Все это сущий вздор, ибо если можно увидеть в хронике Акаши все, что когда-либо происходило, то можно увидеть и хронику вероятностей. Если вам интересно, что представляет собой хроника вероятностей, позвольте мне привести простую иллюстрацию. Вероятности – это вещи, которые по вашим предположениям должны произойти. Вы предполагаете, что завтра, послезавтра и многие годы спустя корабли будут выходить в море, самолеты летать в небесах, а автомашины, немилосердно дымя, разъезжать по суше. Вы действительно ожидаете, что так оно и будет, поскольку это вполне вероятно. Будущее расы или страны может быть предсказано с высокой степенью точности, и хроника вероятностей показывает, как все может произойти. Здесь вы уже заглянули в события будущего, но есть и другие вещи, небольшие события, как бы вехи, отмечающие путь. Хотите больше? Хорошо, в грядущие годы Англия станет еще одним штатом Соединенных Штатов так же, как ими стали Аляска и Гавайи. Англия постепенно будет попадать под все большее влияние и контроль Соединенных Штатов, пока, наконец, не подпишет федерального закона Соединенных Штатов. Канада станет одной из ведущих стран мира в грядущее столетие. Канада и Бразилия. В настоящее время Бразилия пребывает в упадке, но ее ожидает подъем, и она, возможно, станет второй по значению державой мира, то есть фактически снова станет великой Бразилией. Франция и Россия в будущем объединятся, чтобы окончательно сокрушить Германию. И Франция, и Россия чувствуют угрозу со стороны Германии и потому объединят силы, чтобы раз и навсегда покончить с этой угрозой. В результате германская раса окажется рассеянной среди других народов подобно тому, как были рассеяны евреи. Соединенные Штаты и Россия объединятся, чтобы поразить Китай, новый Китай, который будет представлять угрозу всей цивилизации. Итак, орел и медведь объединятся, чтобы поразить дракона, И до тех пор, пока дракон не будет повергнут, не воцарится сколько-нибудь прочный мир. Любители астрологии могут вспомнить, что 5 февраля 1962 года затмение на 16 градусов скрыло Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. В следующий раз подобное явление произойдет 5 мая 2000 года, а незадолго до этого в апреле 1986 года к Земле вернется комета Галлея. Все эти конфигурации приведут к эпохальным событиям во всем мире. Это будет началом нового века, временем, когда вновь расцветет надежда, и подобно тому, как оживают нежные весенние цветы, когда тают под лучами солнца зимние снега. И подобно тому, как со сменой времен года возрождаются и зацветают новым цветом весенние цветы, так и человек, его надежды и духовные устремления возродятся после 2000 года.